Пашков дом построен архитектором Баженовым в 1784-86 годах для Пашкова на углу Маховой и Знаменки, проспект Маркса, 26. С 1843 года в здании помещался Дворянский институт. В 1849 году переименованный в 4-ю гимназию. С 1862 года публичный Румянцевский музей. В 1924 году преобразованный в Государственную библиотеку СССР имени Владимира Ильича Ленина. Перервинский монастырь. Никольский мужской монастырь, известный с XV века, находился на левом берегу Москвы реки, напротив села Коломенского, в 7 верстах к юго-востоку от Спасской крестьянской заставы, ныне Шоссейная улица, дома 90-92. В XVIII-XIX веках при монастыре была семинария. Перовский трактир стоял за Рогожской заставой в полуверсте от Перовой рощи, 4,5 версты от Москвы по дороге на Кусково, где устраивались медвежьи травли. К трактиру, который славился как одно из самых гулливых заведений, можно было проехать также и через Покровскую заставу. Петербургская застава – то же, что Тверская застава. Петербургское шоссе, начинавшееся от Тверской заставы, дорога на Петербург, в 1817-22 годах снабженная твердым покрытием, утрамбованный щебень. Петра Митрополита церковь, один из кремлевских храмов, стоявших на месте Сената и снесенных в 1770 году. Петровка, улица, идущая от Петровской площади до Садовой Каретной улицы. С середины XIX века часть улицы за Большим Спасским, Средним Каретным переулком стала называться Каретным рядом. Название получила по Высокопетровскому монастырю, 1380 год, дорога к которому пролегала от Троицких ворот Кремля по правому берегу реки Неглинной, в XIX веке одна из самых оживленных торговых улиц Москвы. Петровская застава, то же, что Тверская застава. Петровская площадь устроена по проекту архитектора Бове в 1817-24 годах, после заключения в трубу реки Неглинной. Название получила по начинающейся здесь улице Петровки. С 1829 года Театральная площадь, с 1919 года площадь Свердлова. Петровский дворец. Царский подъездной дворец, построенный по проекту архитектора Казакова в 1775-82 годах на Петербургском тракте, Ленинградский проспект 40, на месте сельца Петровского, принадлежащего ранее Высокопетровскому монастырю. Петровский парк разбит вокруг Петровского дворца в 1830-34 годах по проекту архитектора Менеласа, 1827 год, и под наблюдением архитектора Таманского. В 1835 году в парке сооружен Петровский летний театр, а в 1937-м Петровский вокзал, помещение для общественных балов, маскарадов, концертов и театрализованных представлений. Название от местечка Воксхолл под Лондоном, где в 1760 году впервые устроено подобное заведение. Гулянья в Петровском парке, преимущественно дворянские, проходили все лето. Главный праздник с иллюминацией и фейерверком устраивался 1 июля, в день тезаименитства императрицы Александры Федоровны, жены Николая I. Вокруг парка было построено множество дач, две из них принадлежали Загоскину, располагающихся по Башиловке и по Петербургскому шоссе до села Всехсвятского. Петровская Разумовская. Село и усадьба с парком к северу от Петровского парка в 5 верстах от Бутырской заставы по Дмитровскому тракту, принадлежавшее Нарышкиным, конец XVII века, графом Розумовским, 18-й, начало XIX века, князьям Долгоруковым, 30-е годы прошлого столетия, Шульцу, 1840-1850-е годы. С 1862 года в ведении Петровской земледельческой лесной академии, ныне Тимирязевская сельскохозяйственная академия, Тимирязевская улица, 49. Поварская улица в земляном городе, шедшая от Арбатской до Кудринской, ныне площадь Восстания площади, название получила по располагавшейся здесь в XVII веке царской поварской слободе. В XVIII, первой половине XIX века, заселялась преимущественно богатым дворянством, впоследствии крупной буржуазией, с 1923 года улица Воровского. Покровка. Улица, шедшая от Ильинских ворот Китай-города до Садовой Черногрязской улицы, где переходила в Старую Басманную. В XVIII веке Покровкой называлась часть улицы, шедшая от Покровских ворот, в XIX – от Армянского переулка. Часть, ближайшая к Ильинским воротам, стала называться Моросейкой. Название получила от церкви Покрова Богородицы в Садех. Не сохранилось. С 1940 года улица Чернышевского. Покровская Таганская застава замыкала идущую от Таганской площади Семеновскую Таганскую улицу за Камер-Калежским валом, продолжающуюся Рязанским трактом, Нижегородская улица, Рязанский проспект. Название получила по Покровскому мужскому монастырю, XVII век, с 1922 года Абельмановская застава. Покровские ворота. Ворота Белого города, через которые проходила улица Покровка, ныне пересечение улицы Чернышевского, Чистопрудного и Покровского бульваров. Покровский бульвар разбит в 20-х годах прошлого столетия на месте стены Белого города. До 1891 года начинался от Казарменного переулка и шел до улицы Воронцова-Поле, улица Обуха, где сливался с Яузским бульваром. Участок от Покровских ворот до Казарменного переулка был частично застроен, частично занят Хохловской площадью и плацем Покровских казарм. Покровский собор. Храм Василия Блаженного, назван так по пределу 1588 года на Красной площади. Построен в 1555-61 годах. Полянская площадь. Площадь в Замоскворечье, на пересечении Малой Полянки и Бродникова переулка. В XVIII – начале XIX века здесь помещался рынок, в настоящее время застроено. Пороховые магазины, военные склады, устроенные в 1736 году у Симоновского вала между Крутицами и Симоновым монастырем. Потешный дворец, палаты боярина Милославского, тестя царя Алексея Михайловича, возведенные в Кремле в 1651 году. С 1669 года перешли в казну. В 1672 году приспособленные для придворных театральных представлений получили название Потешного дворца. С 1679 года жилое помещение для членов царской семьи. При Петре I полицейский приказ. С 1807 года, после перестройки, осуществленной архитектором Еготовым, в здании разместились жилые покои и канцелярия московского коменданта, комендантский дом Ордонансгаус. Преображенская застава. Пересечение одноименной улицы и Камер-Калежского вала, ныне Преображенская площадь. Самая удаленная застава от центра. Название получила по дворцовому селу Преображенскому, 17 век, и потешной Преображенской слободе, 1685 год, после прокладки Камер-Калежского вала, вошедшим в черту города. Пресненская застава. Пересечение Большой Пресненской улицы с 1918 года улицы Красная Пресня с Трехгорным, нижний участок улицы 1905 года, и Пресненским Камер-Калежскими валами. За заставой начиналась дорога на Звенигород. Название дано по местности, через которую протекает река Пресня. С 1940 года площадь Краснопресненской заставы. Пресненские пруды. Цепь прудов на реке Пресне, известных с XIV века. В конце XVII века к Нижнему Мельничному пруду прибавились еще три. В 1806 году, после перехода всей территории в дворцовое ведомство, пруды были под наблюдением начальника кремлевской экспедиции Валуева, благоустроены, разбит парк, построены каменные плотины, пристани, беседки. С этого времени пруды в течение двух десятилетий считались лучшим московским гулянием для знати. Впоследствии оно демократизировалось. В настоящее время сохранился лишь один пруд на территории зоопарка. Пречистенка. Улица в земляном городе, идущая от Пречистенских ворот до Зубовской площади. Название дано в 1658 году по церкви Пречистой Божией Матери Смоленской в Новодевичьем монастыре, к которому вела улица, до этого носила название Чертолье, с 1921 года Кропоткинская улица. В начале XIX века была населена почти исключительно знатью. Пречистенские ворота, ворота Белого города, до 1658 года – Чертольские. С 1924 года – Кропоткинская площадь. Пречистенский бульвар разбит в 1820-х годах между Пречистенскими и Арбатскими воротами. С 1924 года – Гоголевский бульвар. Пятницкая часть. Административно-полицейский район Москвы, расположенный в северо-восточной части Замоскворечья, ограниченный с севера и востока водоотводным каналом, с юга – Зацепским валом, с запада – Большой Ордынкой. Разгуляй. Площадь у скрещения новой и старой Басманных улиц с Елоховской, ныне Спартаковской улицей. Название дано в XVII веке, вероятно, по находившимся здесь питейным заведением. Рогожская застава. Застава на скрещении Вороньей улицы с 1919 года Тулинская, Рогожского и Золоторожского Камер-Калежских валов. За заставой начинались дороги на Владимир, ныне шоссе энтузиастов, и на Носовиху, по которой ездили в Перово и Кусково. С 1919 года застава Ильича, в 1955 году слившаяся с площадью Ильича. Рождества Иоанна Предтечи под Бором церковь. Одна из древнейших кремлевских церквей. Стояла у Боровицких ворот. Впервые построена в конце XI-начале XII веков. Каменный храм возведен в 1461-1491 годах. Снесена в 1847 году. Рождественский бульвар. Разбит в 20-х годах прошлого столетия. Идет от Трубной площади до Сретенских ворот. Название получил по Рождественскому женскому монастырю, 14 век, располагавшемуся на углу бульвара и Рождественки. Рыбинка, правый приток реки Яузы, протекающий через Сокольники. Ряды, верхние и средние торговые ряды на Красной площади и на Москворецкой улице, реконструированные по проекту архитектора Бове в 1814-16 годах. Новые здания верхних, ныне ГУМ, и средних рядов построены, соответственно, в 1893-94 и 1889-91 годах.